стремлюсь к цели. Я думаю, что читающие Библию, они понимают, что это слова апостола Павла. Это он сказал, что у него жизнь целенаправленная. Она не бесцельная. Он знал, к чему он идет. У него поставлена была цель определенная. И он шел к этой цели. Стремился, он добивался, чтобы достигнуть цели. Я думаю, что у нас тоже у каждого есть цель. Мы каждый день их можем ставить. Есть временные цели, есть более долговечные цели, долгого такого исполнения, далекие. А есть цели, так, знаете, на один день просто. А есть вечная цель. Цель вообще, для чего человек живет. У Павла были не просто временные цели, отучиться, отработать, как-то день прожить, заработать себе на хлеб или еще что-то. Он говорит, у меня была цель другая, мы об этом немножко позже поговорим. Но я должен сказать, что и у нас есть цели. Может быть, даже этого не всегда даем осмысливать пониманию этих целей, но они у нас есть. Ну, например, мы отправляем детей в школу. Разве мы отправляем, чтобы просто полдня где-то они побыли? Нет, мы понимаем, что мы хотим, чтобы они выучились. Правда, по-разному люди понимают, как они должны выучиться. Кто-то говорит, ну, лишь бы научился читать и считать. А у некоторых цель побольше, побольше. Выучился мой сын, моя дочь. И могли кем-то стать. Могли бы какую-то должность занять. Я скажу, что в этом направлении мы, как правило, мало работаем. Мы им так пускаем их учиться, а там они сами дальше уже цель выбирают. Что они там будут делать? Приводим мы сюда детей на собрание. Бесцельно, братья и сестры, или с целью? Я думаю, тоже с целью. Вот я хочу спросить у детей. Как ты думаешь, зачем тебе папа на собрание провел? Вот встань, пожалуйста, скажи. Чтобы пришел к Богу. Чтобы пришел к Богу. И я думаю, что эта цель, конечно, у каждого человека, у каждого отца и матери есть. Привел на собрание, чтобы ребенок послушал о Боге. И конечная цель не просто, чтобы он сегодня дома сам не оставался. Ну, куда-то же его надо перед глазами держать. Конечно, цель у нас есть, чтобы человек пришел к Богу. Есть одно стихотворение. «Жить на земле и не знать зачем, смотреть вперед и ничего не видеть. Ведь счастье дается лишь только тем, кто ищет его хоть в каком-либо виде. И мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги. Жить на земле нужно знать, зачем идти вперед, хоть кругом низги». Дальше рассказывать ее не буду, но то есть у каждого человека должна быть цель. Первое, что я хочу сейчас задать вопрос, скажите, а какова цель у нас? Какая цель у нас? Вот даже один из таких вопросов, зачем ты пришел сегодня на собрание? Какая цель? Какая цель прийти сегодня на собрание? Вы знаете, люди по-разному могут рассуждать. Но я думаю, что когда Господь повелевал, чтобы люди собирались на служение, и даже есть такое заповедь в Священном Писании, не оставляйте собрание ваше, как есть у некоторых обычаи, да? Но чем больше усматриваем пришествие Господа нашего Иисуса Христа, тем больше должны иметь общение друг с другом. Какая цель у Бога, чтобы мы собирались, и какая цель у нас, что мы сюда приходим? Я думаю, что если бы сейчас начал бы расспрашивать, зачем ты пришел на собрание, мы бы услышали разные ответы, совершенно разные ответы. Потому что у нас разное настроение. Но Слово Божие говорит, что Бог ищет себе поклонников, которые поклонялись бы Ему в духе и истине. Если мы посмотрим на Ветхий Завет, там написано так, пойдем в дом Господень, зачем? Поклониться. Поклониться Богу. Поклониться – это не значит просто голову склонить, а это свое сердце открыть, прославить Бога, найти с Ним общение, выслушать, что скажет Господь, и чтобы потом исполнять на этой земле. Для некоторых, наверное, такие цели есть. И кто-то сюда шел на эту цель, с этой целью – примириться с Богом. Вот у нас прошли лагеря, подростки, подростковые, молодежные, детские, взрослые. Знаете, и я таких людей встречал, которые говорили, я приехал на этот лагерь для того, чтобы примириться с Богом. Я ехал с этой целью. Но к этой цели по-разному люди подходили. Некоторые так и остались там и не примирились с Богом. Я так даже слышал такое высказывание, я приехала сюда, чтобы примириться с Богом. А когда закончилось собрание, общение, она уехала, так и не примирившись с Богом. И я задаю вопрос, а почему люди одни желают и достигают этой цели, а другие желают и не достигают этой цели? Почему так? А вы знаете, к цели по-разному идут люди. Одни ее ставят и пытаются к ней идти, а другие думают, что цель сама к ним придет. Сама она к ним придет, никуда она не денется. Вот отсюда и вся и разница. Бывает, правда, я скажу, что наши временные какие-то заботы, суета, они заглушают нашу нормальную цель нашу, и мы так, знаете, отвлекаемся и остаемся на месте. А есть просто люди так, ну, мечта у них есть, желание есть, но они к этому не делают ни одного шага. Чтобы нам было понятнее, я хочу сказать, что есть вообще два варианта цели – земные и вечные цели. То есть временные и постоянная цель. И мы должны и к тем, и к другим идти. Но от той и другой цели зависит наша жизнь. Мне вспоминается Ахан. Я, наверное, думаю, что все его знают. Ахан – это тот человек, который взял заклятое. Когда Господь сказал, не берите ничего из Иерихона, все заклятое. Он взял. Но я читаю, и там написан такой вопрос. Иисус Навин задает вопрос. Скажи, Ахан, для чего ты это сделал? Второго вопроса он не задает, но ответ на него нахожу там уже в Священном Писании. Нет, что ты это сделал и для чего ты сделал? Что ты сделал и для чего стоит? Он говорит, я увидел. Потом что, помните, друзья? Потом полюбилась. Потом следующий момент. Потом взял. А зачем ты взял? Какая цель вообще? Закопал. Увидел, полюбилась, взял и закопал. И закопал. Хорошая цель, братья и сестры. К чему она привела его? Я понимаю, что он думал, что потом когда-то я буду пользоваться. Думал, когда-то я буду этим пользоваться. А к чему привела эта цель? К погибели. Он погиб. Я так смотрю, что многие люди подражают Ахану. Что-то увидят у кого-то, понравилось им, и стараются во что бы то ни стало достигнуть этой цели. Приобрести, дом ли построить, машину ли построить, приобрести, там, еще ли что сделать. Лишь бы у меня было так, как вот там было. Где-то кто-то побыл у кого-то в доме, посмотрел, о, как красиво, и все, покоя больше не имеет, пока у себя не будет так. Ну, таковы мы люди. Но я должен сказать, не все, кто достигает того, к чему стремился, пользуются этим и радуются этим. Многие люди построили дома, но жить в них не стали. Не стали. Я знаю одного человека, который нанялся строить дом. Нанялся строить дом, ему за это рассчитались машиной. Он на ней совсем несколько раз проехал, разбил ее и сам убился. Вот и вся цель. Вот и вся цель. А мог бы иметь гораздо большую цель. А в планах у него были цели вообще-то когда-то служить Богу. Я его знаю, были такие цели, но эта цель всегда оставалась на потом, на потом, на потом. И вот так у него не получилось ничего со служением Богу. Братья и сестры, мы должны определять, где цели нужные, важные цели, а где цели, знаете, временные, греховные цели. Нам нужно как-то вот просматривать, к чему я иду. Бог нам дал такую способность, чтобы мы не только к чему-то шли, а сразу видели наперед, что из этого выйдет. Ну, никто из животных этой цели, этого не может так вот предусмотреть наперед. Разве только при ловле добычи они там уже не имеют инстинкты, как кого обогнать и где задержать кого. А так-то, в принципе, я скажу, только нам дано право мыслить и предвидеть наперед, что из этого выйдет, чего я достигну. Я уже не буду говорить о том, что у молодежи очень много целей. Я знаю тоже немало людей, которые имели одну цель – жениться, а потом вторую цель – развестись. Жить не способны. А тоже цели временные, временные. Я еще один вопрос хочу задать. Что мы знаем об Авессаломе? Давайте мы кого-то спросим. Что мы знаем об Авессаломе? Давайте, девочки, кто там постарше у нас? Кто знает, что? Она, поднимите руку. Кто знает, что из вас об Авессаломе? Знаешь что-нибудь об Авессаломе? Что ты знаешь? Ну, расскажи. У него были длинные и красивые волосы. И он ими гордился. Сзади вот еще мальчик, пожалуйста, Злобин. Что ты еще знаешь? Что-что? Ну, повтори громко. Он на этих волосах погиб. Вы помните, друзья, еще такая есть, ну, загадка. Кто повис между небом и землею? Это Авессалом. Он растил, он гордился, это была его, можно сказать, одна из таких вот, ну, достопримечательностей, волосы большие. Но случился момент, самой обыкновенной, можно сказать, обстановке, у войны, когда они так привыкали к этому, он волосами запутался в дубе и повис на них. И там погиб. Что еще мы знаем о Авессаломе? Пожалуйста. Он хотел захватить трон отца, царство отца. Братья и сестры, я вот так вот читаю еще, и думаю, что мало кто это помнит, что Авессалом построил себе памятник. Построил же памятник себе. Какой памятник, кто знает, друзья? И цель этого строительства памятника. Что? А ну, Оля, пожалуйста. Что? А что это за памятник, помнишь? Он построил сам себе памятник. Но об этом мало кто знает. Знает другой памятник. Это кучу камней. Большую груду камней. Говорят, даже в Израиле до сих пор есть этот памятник, и туда люди идут и постоянно кидают камни. Это памятник восстания против отца. Вот. А он строил себе памятник, говорил, что ну, у меня сына нет, он сам себя поставил, хотел, чтобы люди его долго помнили. Но его не помнят с той стороны, смотря, что вот был такой красивый юноша, у которого не было сына, и он себе построил памятник, ничего подобного. Его помнят о том, как человека, которого стал против отца, и эта груда камней стала навсегда этим памятником. То есть ставил одну цель, а получилась совсем другая. Братья и сестры, я бы хотел немножко поближе посмотреть еще на один пример. У Моисея тоже была цель. Он вырос в прекрасном доме, в доме фараона. Для него не было ничего недоступного. Все было для него. Он наследник царства. И вдруг он возрастает до определенного возраста. Пришел возраст и отказывается быть сыном дочери фараоновой. Зачем ты это делаешь? Какая у тебя цель? У тебя же впереди, можно сказать, большая перспектива быть царем. Не хочет быть царем. Не хочет быть царем. А что же он выбирает для себя? И мы читаем в Евреям 11 главе. «Пришедший возраст отказался быть сыном дочери фараонова и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Поношение Христова для себя почел большим богатством, потому что он взирал на воздаяние». У него была другая цель, не просто, знаете, вот какая-то временная, земная, поцарствовать. И у него было желание общения с Богом, у него желание было прославить и возвеличить Бога, понести страдания Иисуса Христа, о котором только еще в пророчестве так мечтали, а он уже об этом знал, говорит, пойду вместе с ним, отказался от временных греховных наслаждений, пойду страдать с народом Божьим. Цель какая? Воздаяние быть вместе со Христом, быть на престоле у Отца, достигнуть вечности. Получилось у него или не получилось, друзья? Получилось. Вы помните, когда Иисус Христос зашел на гору Преображения, то к нему кто явился? Один из трех мужей, это был Моисей. Достиг он туда, он там был, он там есть на небесах. То есть эта цель достижимая, и он к этому стремился, он отказывался. И вот я хочу сказать, братья и сестры, для того, чтобы нам достигнуть цели более таких вот, ну, веских целей, вечных целей, цели неба, нам нужно от чего-то земного отказываться, от каких-то преимуществ, от чего-то того, чем этот мир живет, для того, чтобы достигнуть вечности. Если мы хотим и здесь всего достигнуть, и там всего достигнуть, я думаю, ни здесь, ни там мы не достигнем ничего. И вот для того, чтобы мы смотрим люди, которые уповали на Бога, которые ставили эти цели достигнуть вечности, достигнуть общения с Богом, быть там с Ним, а не на этой земле, ради этого отказывались. И вот мы, когда стремимся к чему-то, даже временному, земному, то на мелкие детали мы меньше обращаем внимания, мы стараемся отказываться, отвлекаемся или не отвлекаемся, наоборот, на какие-то мелочи. Если человек поставил для себя хорошо выучиться и занять какое-то место, положение, он отказывается от лишних развлечений, времяпровождений, праздников, он больше занимается тем, к чему у него цель. Так вот и у нас должна быть точно так. Если у нас цель есть, поклоняться Богу, служить, если мы стремимся к этой цели, тогда нам нужно воздерживаться от всего этого временного, которое мешает мне достигнуть. Есть то, что не мешает достигнуть вечности, а есть то, что мешает достигнуть вечности. И нам нужно от этого воздерживаться, иначе мы не достигнем настоящей цели. Мы уже слышали сегодня из одной цели, которую Господь поставил перед собой. Зачем же Он создал человека? Какая его цель? И мы читаем, сотворить его по образу и подобию Божьему. Вот цель, чтобы он был подобным ему, чтобы иметь с ним общение. Человек потерял это подобие во время греха. Но Бог поменял ли цель свою или нет? Нет, мы сегодня слышали, что от тех, кого Он избрал, те, кто откликнулись на призыв Божий, у Него есть эта цель, чтобы они стали подобны Сыну Божьему. Чтобы они опять-таки стали подобны Богу нашему. И для того, чтобы мы стали подобны Ему, Он и сегодня не перестает делать это. То есть Он не перестает достигать этой цели. Первое, что Он сделал, Он сделался подобным нам, людям, сошел к нам на эту землю. Он здесь проповедовал покаяние. Он показал себя, каков Он есть. Он доказал свою любовь тем, что Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Он простил нам грехи наши. Он взошел туда на небо к Отцу и там не перестал свое дело. Он ходатайствует там за нас пред Отцом Небесным. А здесь, на этой земле, Он тревожит наши души Духом Своим, указывает нам путь к жизни, влечет нас к себе. Он хочет, чтобы достигнули, цель была достигнута, чтобы мы стали подобны Ему. Если у Него такая цель есть, стать подобным Ему, и у нас есть цель поклоняться Ему и стать подобным Ему, то тогда мы достигнем этой цели. Если же у Него одна цель, а у нас совсем другая, то тогда опять мы услышим такой, можно сказать, возглас, как Он сказал к народу израильскому: «Сколько раз я хотел собрать детей ваших, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели». Братья и сестры, со своей стороны Господь все сделал, чтобы нам иметь с Ним общение. И есть такая гарантия. Смотрите, какую любовь Бог дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И когда мы увидим Его, мы станем подобны Ему, потому что увидели Его, как Он есть. Это первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стихи. Какая у нас цель? Какая была цель у апостола Павла? У апостола Павла, когда он говорит «стремлюсь к цели», он берет конечный результат. Достигнуть Христа, как достиг меня Он. Вообще, если посмотреть эту главу, Филиппийцам, 3 главу, он говорит, что чтобы достигнуть Христа, чтобы вот достигнуть высшего звания, он здесь некоторые моменты отмечает. 3 глава Филиппийцам, 8 стих. Первое. Приобресть Христа. Стремлюсь приобресть Христа. 9 стих. Иметь праведность Христову. Вот у него была цель. Потом познать силу Христа и воскресение Его. Следующее у него стоит участвовать, 11 стих, участвовать в страданиях. Участвовать в страданиях Его. А потом достигнуть Христа, воскресение, достигнуть Христа и достигнуть почести высшего звания. Братья и сестры, вот и у нас. Если мы хотим иметь эту цель, нам нужно к ней простираться. Нам нужно идти к Богу. У нас есть все эти возможности, чтобы нам принадлежать Господу нашему. Итак, я бы хотел, чтобы мы сейчас могли помолиться Богу. Бог нам дал возможность быть подобным Ему. Бог нам дает возможность приближаться к Нему, достигать Его. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно делать шаги навстречу к Нему. Если мы хотим достигнуть Иисуса Христа, если мы хотим быть подобным Ему, то нам нужно делать на это шаги. Нам нужно иметь с Ним общение. И вот сегодня мы пришли на это место, чтобы с Ним помолиться, рассказать Ему о своих переживаниях, прославить нашего Господа. А у кого-то, может, была цель: приду сегодня и примирюсь с Богом. И, может, ходит уже давно на это собрание для того, чтобы сделать этот шаг навстречу к Нему. Попали вы как раз в хорошее собрание, в то место, где это могут сделать люди, где вы могли бы это сделать. Сегодня сердце свое открыть Господу. Я хочу сказать, для того, чтобы приближаться к Богу, чтобы достигнуть Его воскресения, чтобы достигнуть Его любовью, как Он нас достиг любовью, нужно делать постепенные шаги. И эти шаги постепенные, они таковы. Первый – услышал Слово Господне, принял Его. Не просто услышал и отложил его в стороночку, принял его, откликнулся на призыв Божий и примирился с Ним. Следующий шаг, примирившись с Ним, вступаю в завет с Ним, заключаю завет с Господом. Следующий шаг, вступивший в завет с Господом, служу Ему, делаю то, что Он хочет, возвышаю, то есть достигаю Его, как Он меня достиг, любовью же Он меня достиг, Он жертвою Своей достиг меня, и я теперь хочу служить Ему, трудиться для Него, чтобы здесь, на этой земле, возвеличен был наш Господь. Итак, шаг за шагом, ближе и ближе к Нему, пока соединимся там в вечности, настанет тот день, когда мы придем пред лицо Господне. И тогда мы увидим, как мы шли к Господу. Если у кого-то в жизни произошла ошибка, может, спотыкнулся и упал, и сегодня думает, да мне уже теперь не достигнуть до Господа, мне уже не достигнуть той вечной жизни, мне просто прощение получить от Бога, и это было бы уже хорошо. Я хочу сказать, что Господь пришел взыскать и спасти погибшее. Он как раз и хочет приблизить грешников. И сколько грешных людей, которые вот так вот жили греховной жизнью, потеряны были всякая надежда, а сегодня служат Богу, ревностно трудятся, прославляют и достигают Бога. И ты можешь это сделать, пока ты еще живой, пока еще есть сила, пока ты слышишь Слово Господне, делай навстречу Господу эти шаги примирения. Да благословит тебя Господь. Мы будем молиться сейчас Богу. Если у кого-то есть это желание прийти, примириться с Господом, вы можете пройти сюда наперед, помолиться Господу, чтобы вас никто не перебил там с места. Я знаю, что это тяжело сделать. Я знаю, что это большие переживания, трудности. Но надо делать. Нужно взывать Господа. Завтра не будет легче. Нужно делать сегодня, пока Господь зовет тебя. Будем молиться. Аминь.